Глава 18. Кузнецкий мост. Самый излюбленный и модный пункт Москвы, Кузнецкий мост, древний народ московский звал Неглинным верхом. Позднее Неглинный верх стал у москвичей прозываться Кузнецкой горой. Здесь, по преданию, ютился длинный ряд кузнец и изб кузнецов с их задворками, огородами и так далее. Гора красою не обладала, вся краса этой горы заключалась только в монастырях – Рождественском, Девичьем и в убогом Варсонофьевском, памятном вторичным погребением страдальцев Годуновых. Борис Годунов был положен близ друга и благодетеля своего Феодора Иоанновича. Его тело Лжедмитрием было вырыто в 1606 году из собора и выброшено сквозь отверстие, которого следы видны и теперь в Предтеченской церкви, пристроенной к юго-востоку собора. По сказанию современников-самозванца, мощи святого царевича Дмитрия, тотчас по перенесении их из Углича, хотели положить на том самом месте, где была могила Годунова. Но после происшедших чудес они составлены снаружи, и яма заложена. По словам тех же современников, тело Бориса Годунова, а также и тела жены и сына его Феодора, отвезены были без всяких почестей в один из убогих Варсонофьевских монастырей и без молитвы и последних напутствий зарыты в землю. Труп и самого преемника Годуновых Лжедмитрия, впоследствии обнаженный, обруганный, отвезен был тоже в убогий дом, где теперь Покровский монастырь в Москве. По преданию, обезображенный труп московского лжецаря везли в навозные телеги, конные стрельцы и толпа народа провожали его с проклятиями и ругательствами. Телега с трупом не прошла в ворота убогого дома. Мертвеца стащили с телеги и бросили в яму, где хоронили воров, разбойников, казненных, замученных в застенках и умерших в опале. В то время, когда везли самозванца, стояла ужасная буря, несмотря на то, что это было в мае месяце 1606 года. Такая же буря была и в день встречи самозванца в Кремле. В течение 7 дней, пока труп самозванца лежал в убогом доме, стояли такие морозы, что поля покрылись снегом, и сады все вымерзли. Народное суеверие приписало все это волшебству самозванца. Ропот в народе был страшный. Власти присудили труп Лжедмитрия отвезти в подмосковное село Котлы, там сжечь его и пеплом выстрелить из пушки в ту сторону, откуда пришел самозванец. Своей красотой и постройками Кузнецкий мост обязан поселившемуся здесь русскому боярину графу Ивану Ларионовичу Воронцову. Тогда кузнецы здесь замолкли, и вся кузнецкая слобода поступила в его же власть. Граф на Кузнецкой горе сразу построил 6 каменных домов. За графом потянулись и другие бояре, и к домам Воронцова выстроились дома Бибиковых, Бабарыкиных, князей Борятинских, графа Бутурлина, 5 домов князей Голицыных, 4 дома князей Долгоруких и многих других. Незаметно вскоре в боярских домах открылись 2 немецкие лавочки с разными уборами и туалетными принадлежностями. Уже во время французской революции здесь открылось и несколько французских модных лавок. Теперь говорят «ехать на Кузнецкий мост покупать товары», а в екатерининское время говорили «ехать во французские лавки». Кузнецкий мост теперь самый аристократический пункт Москвы. Здесь лучшие иностранные магазины и книжные лавки. Еще в нынешнем столетии на Кузнецком мосту происходили эпизоды карательного полицейского правосудия. В такие часы сюда стекались толпы народа, чтобы посмотреть, как нарядные барышни в шляпках и шелковых платьях и франты с метлами в руках мели тротуары. Такими исправительными мерами в то время наказывали нарушителей общественного благочиния, а также и поклонников алкоголя. В старину в Москве и все мосты были деревянные, из плотов, которые в весеннее и осеннее время при большой воде разметывались и разбирались. Первый в Москве каменный мост на Москве-реке был начат при царе Михаиле Феодоровиче. В его царствование в 1643 году был вызван из Страсбурга мастер Яган Кристлер с дядею своим Иваном Яковлевым Кристлером для постройки через Москву-реку каменного моста. Строение моста продолжалось более 40 лет и окончилось в 1687 году, когда, как мы уже выше говорили, любимец царевны Софии князь Василий Голицын украшал Москву памятниками зодчества. Сооружение моста обошлось правительству чрезвычайно дорого, так что после этого народная мудрость ввела поговорку «дороже каменного моста».